Глава 5. О каких болезнях говорят лимфатические отеки? Лимфатическая система взаимодействует с каждой клеткой организма и каждым органом. Кроме того, она тесно связана с иммунной системой, а значит, так или иначе вовлечена во все процессы, происходящие в организме. Нарушения в функционировании различных органов могут проявляться через лимфатические отеки. Следы от колец или носков могут быть сигналом, что у человека есть проблемы в работе почек, печени и даже сердца. Давайте представим виртуальную поликлинику и без талончиков и очередей пройдемся по кабинетам, в которых врачи разных специальностей расскажут, о чем может говорить лимфатический отек нашего виртуального пациента. Итак, знакомьтесь, София, 48 лет. Обратилась с жалобами на отеки, которые появились около полугода назад и постепенно усиливаются. Также отмечает ощущение тяжести, дискомфорта и напряжения в ногах, особенно к вечеру. Иногда отеки уменьшаются после ночного отдыха, но к концу дня снова возвращаются. Со слов пациентки, с физической активностью не дружит, предпочитает малоподвижный образ жизни и работает в офисе с длительным сидением. Избыточный вес наблюдается несколько лет, сбросить его не удавалось. Диету не соблюдает, отмечает частое употребление соленой и калорийной пищи. Начнем осмотр Софии в кабинете сосудистого хирурга. Первый кабинет. Сосудистый хирург. Венозные отеки, варикозная болезнь и тромбоз глубоких вен. София начинает свой путь к диагнозу с консультации у сосудистого хирурга и прохождения УЗИ вен. Более узкий специалист, к которому можно прийти, флеболог. Отек ног действительно может быть связан с хроническим заболеванием вен, варикозной болезнью или тромбозом глубоких вен, особенно если болезнь уже развилась до третьей стадии. Венозные отеки возникают, когда в венах нарушается работа клапанов. Кровь начинает течь обратно, замедляется венозный кровоток, вены расширяются и, наконец, ноги начинают отекать. Чтобы подтвердить диагноз, нужно сделать УЗИ вен нижних конечностей, УЗАС. Если на УЗИ врач выявляет обратный ток крови в подкожной вене или варикозно расширенные притоки, то диагноз – венозный отек. Если же сделали УЗИ с венами, все в порядке, значит, причину нужно искать дальше. На поздних стадиях варикоза к отекам часто присоединяются трофические нарушения кожи, которые могут перерасти в язвы. Эта новость не из приятных, однако такие отеки лечатся хирургически, поскольку сами по себе они не исчезнут, даже при постоянном ношении компрессионного трикотажа. Ни сдавливание трикотажем, ни другие нехирургические методы не помогут венам вернуть прежний вид или отрегулировать лимфатический отток. Чтобы устранить венозный отек, лечат причину – варикоз. Расширенные вены можно удалить хирургически, флебэктомия, либо при помощи радиочастотной или лазерной абляции, ЭВЛО-РЧО. А венотоники, препараты, укрепляющие стенки сосудов, помогут снять симптомы тяжести в ногах, боль и судороги, но полностью проблему они не решат. Врач поставил диагноз. Хроническая венозная недостаточность. Что это? Хроническая венозная недостаточность, ХВН, заболевание, при котором нарушается нормальное функционирование вен, в том числе их способность к перекачиванию крови от нижней конечности к сердцу. Из-за этого кровь застаивается в венах, что вызывает расширение вен и ухудшение циркуляции. Лимфатическая система испытывает дополнительные нагрузки, пытаясь компенсировать застой и убрать избыток жидкости. Исследования показывают, что в условиях ХВН, если есть проблемы с венами, Следующим шагом начинает страдать лимфатическая система. Часто развивается так называемая венозно-лимфатическая дисфункция. Когда венозное давление повышается, большее количество жидкости начинает оставаться в тканях. Это нарушает нормальное движение и приводит к тому, что лимфатическая система перестает справляться с возросшим количеством лимфы, что и приводит к образованию отеков, особенно в нижних конечностях. Советы от доктора. Пройти УЗИ вен и лимфатических сосудов для оценки их состояния. Провести тесты на венозный рефлюкс, например, прием вальсальвы, напряжение мышц живота при полном вдохе. Признаком несостоятельности является обратный ток крови на мониторе УЗИ. Если врач диагностировал варикоз, скорее всего, вам нужно начать антикоагулянтную терапию. Пить препараты, разжижающие кровь, как можно раньше, чтобы предотвратить образование тромбов и развитие посттромбофлебитического синдрома. Назначать их самостоятельно не надо. Проконсультируйтесь с врачом. Использовать лимфодренажные методы, компрессионное белье и массаж для улучшения циркуляции жидкости и снятия отеков. Такой комплексный подход поможет Софии справиться с проблемой и улучшить качество жизни. Второй кабинет – нефролог. Отеки при хронической почечной недостаточности. Отеки при хронической почечной недостаточности, ХПН, частый симптом, связанный с нарушением работы почек. Они выполняют важную функцию в организме, фильтруя кровь и выводя излишки жидкости и отходы. При ХПН почки теряют свою способность к полноценной фильтрации, что приводит к накоплению жидкости и появлению отеков, особенно на ногах и вокруг глаз. Тут давайте сразу договоримся. Ни почки, ни надпочечники не устают. Такого понятия в медицине не существует. Соответственно, лечить уставшие надпочечники не нужно. Помогать почкам различными детоксами и смузи-диетами, фильтровать жидкость, тоже не нужно. Речь идет о серьезном диагнозе, и лечить его надо у соответствующего специалиста, в описании должности которого нет слов. Интегративный, превентивный, альтернативный и авторский. Почему возникают отеки при почечной недостаточности? Почки регулируют объем жидкости в организме и поддерживают баланс натрия. Когда они начинают работать хуже, натрий задерживается в организме, что приводит к накоплению воды. Жидкость из кровотока проникает в ткани, образуя отеки. При этом сам организм часто запускает дополнительные механизмы компенсации, которые только усиливают задержку жидкости, особенно если человек употребляет много соли и ведет малоподвижный образ жизни. Для отеков при заболеваниях мочевыделительной системы характерно стремительное отекание, менее чем за сутки смещение отека при смене позы и активном движении. Кожа при этом будет мягкая и бледная, а наибольшая интенсивность отека наблюдается на лице, преимущественно утром и под глазами, на руках и ногах, в брюшной стенке живота. Почечный отек имеет холодцеобразную консистенцию. Ткань как вата, пропитанная водой. Нажимаешь пальцем, отек выдавливается, образуется ямка, но стоит убрать палец, и ямка вновь заполняется. Из дополнительных симптомов – затруднение при мочеиспускании, боли в пояснице, стреляющие и тянущие, снижение суточного объема мочи, слабость, вялость. Если у Софии действительно проблема с почками, врач может назначить следующее исследование. Анализы крови и мочи. Это поможет оценить уровень креатинина, мочевины и других продуктов обмена, которые задерживаются в организме при нарушении работы почек. УЗИ почек. Исследование показывает состояние тканей почек и может помочь выявить признаки хронического повреждения. Суточный анализ мочи. Этот тест выявляет, сколько жидкости выводится почками за день и определяет, достаточно ли почки справляются с нагрузкой. Измерение уровня альбумина. Низкий уровень белка в крови может усугублять отеки, так как альбумин поддерживает нормальное распределение жидкости между сосудами и тканями. Как лечить почечные отеки? Основной подход – лечение самой почечной недостаточности и контроль за количеством жидкости и натрия, поступающих в организм. Первое, что мы делаем – находим причину почечной недостаточности. Это могут быть ожирение, нарушение обмена жиров, аутоиммунные заболевания, системная красная волчанка, воспаление почек, гломерулонефрит, пиелонефрит, возможно, отравление препаратами, например, обезболивающими или токсическими веществами. Диуретики. Эти препараты помогают выводить лишнюю воду из организма. Однако при ХПН нужно применять их осторожно, чтобы не усугубить состояние почек. Самостоятельно назначать их себе категорически нельзя. Коррекция диеты. Ограничение соли в рационе уменьшает задержку жидкости. Контроль уровня белка в крови. Нормальный уровень белка помогает предотвратить сильные отеки. Регулярный контроль функции почек. Важно следить за прогрессированием почечной недостаточности, чтобы вовремя корректировать лечение. Советы от доктора. Сократите употребление соли. Соль задерживает воду в организме, поэтому ее уменьшение в рационе поможет снизить отеки. Это касается не только явной соли, но и продуктов с высоким содержанием натрия, колбасы, консервы, соленые закуски. Следите за объемом жидкости. При почечной недостаточности важно контролировать, сколько воды вы пьете. Ваш врач может порекомендовать, сколько жидкости безопасно употреблять ежедневно, чтобы избежать перегрузки почек. Увеличьте физическую активность. Даже легкие упражнения, такие как пешие прогулки, улучшают кровообращение в почках и помогают им работать лучше. Третий кабинет. Кардиолог. Отеки при сердечной недостаточности. Теперь мы с Софией направляемся к кардиологу, ведь отеки могут быть вызваны нарушениями в работе сердца. Начнем с того, что лимфатическая система тесно связана с сердечно-сосудистой. Она помогает доставлять в кровь важные молекулы, гормоны, липиды и поддерживает баланс жидкости в организме. Само сердце окружено плотной сетью лимфатических сосудов и узлов, которые помогают в восстановлении тканей после сердечных потрясений, и речь не о разбитом сердце, а о более земных вещах, как, например, инфаркт миокарда. Да-да, именно лимфатическая система играет ключевую роль в восстановлении сердца после инфаркта. Когда сердце начинает работать хуже, кровь застаивается в крупных венах, особенно в нижней части тела, и лимфатическая система оказывается перегруженной. Вследствие этого происходит накопление жидкости, что вызывает отеки. Сердечная недостаточность – одна из самых частых причин таких отеков. Важно понимать, их локализация зависит от того, какая часть сердца работает хуже. Поражение левой стороны сердца. Жидкость начинает скапливаться в легких, вызывая одышку, особенно ночью или при физической нагрузке. Это состояние часто называют сердечной одышкой. Поражение правой стороны сердца. Замедленный отток крови и накопление солей ведут к застою и отекам в нижних конечностях, от лодыжек до голеней. Со временем, если не начать лечение, отеки становятся постоянными и могут прогрессировать, распространяясь выше, на ноги, бедра и даже в область живота. Подсказкой, что отек связан с болезнью сердца, будет прежде всего скорость его нарастания. Такие отеки развиваются медленно, от нескольких недель до 2-3 месяцев. Максимальная интенсивность – вечером. Вторая подсказка – наличие одышки. Основным методом лечения сердечных отеков станет прием диуретиков, Б-блокаторов, сердечных гликозидов и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента. Не забываем, что борьба с отеками – это лишь часть терапии. Сердечная недостаточность требует комплексного подхода, прежде всего медикаментозного лечения, а также коррекции образа жизни. Советы от доктора. Важно начать лечение сердечной недостаточности с использования препаратов для улучшения функции сердца, например, ингибиторы АПФ и диуретики. Контроль за уровнем соли и жидкости в организме поможет предотвратить дальнейшее ухудшение состояния. Рекомендуется следить за уровнем холестерина и липидов в крови с помощью регулярных анализов. Лечение статинами и другие меры для контроля уровня холестерина могут помочь снизить воспаление и нагрузку на лимфатическую систему. Применение антиоксидантных добавок и диета с низким содержанием насыщенных жиров способствует улучшению состояния сосудов и уменьшению воспаления, что важно для нормализации работы кровеносной и, как следствие, лимфатической системы. Умеренная физическая активность и дыхательные упражнения способствуют улучшению циркуляции крови и лимфы, помогая организму восстановиться после инфаркта. Соблюдение рекомендаций поможет не только уменьшить отеки, но и стабилизировать общее состояние здоровья, что в долгосрочной перспективе улучшит качество жизни и поможет избежать обострений. Четвертый кабинет. Гепатолог. Если проблема в печени. Мы с Софией продолжаем путь по поликлинике и направляемся к гепатологу, чтобы разобраться с отеками при заболеваниях печени. Отечность, связанная с болезнями печени, как правило, говорит о наличии серьезных заболеваний, цирроза печени или печеночной недостаточности. Причем отечность ног при болезнях печени будет сочетаться еще и с накоплением жидкости внутри живота. Это состояние называется асцит. Жидкость собирается непосредственно в брюшной полости. Асцит сопутствует циррозу печени, часто в комбинации с вирусным гепатитом. Печень выполняет важные функции, включая фильтрацию токсинов из крови. Однако при циррозе или раке печени нарушается кровоток через воротную вену, что приводит к повышению давления в венозной системе печени, так называемой портальной гипертензии, когда давление в венах печени повышается. В результате жидкость начинает пропотевать через стенки сосудов в брюшную полость, вызывая асцит, проще говоря, скапливается в животе. В отличие от других отеков, эти прежде всего локализованы в области живота. Появляется ощущение тяжести и быстрого насыщения при приеме пищи. Имеется характерный симптом – лягушачий живот. Когда пациент ложится, жидкость в животе растекается в разные стороны, и поверхность живота становится похожа на живот лягушки. В более тяжелых случаях наблюдаются затруднения дыхания и тупая боль в животе. Чтобы подтвердить диагноз, врачи используют УЗИ, компьютерную томографию или даже лапароцентез – прокол брюшной стенки для взятия образца жидкости на анализ. Для пациентов с циррозом и асцитом обычно применяют диуретики и рекомендуют придерживаться диеты с низким содержанием соли и ограничением жидкости. Это позволяет снизить количество накопленной жидкости и уменьшить нагрузку на печень и сосуды. Однако в случаях онкологических заболеваний, особенно на поздних стадиях, асцит может прогрессировать быстрее, и консервативного лечения может оказаться недостаточно. Тогда жидкость из брюшной полости откачивают. Пациенту также могут предложить установить специальный порт для регулярного удаления жидкости, что значительно облегчает процедуру. Советы от доктора. Раннее диагностирование вирусных гепатитов. Диагностика цирроза с помощью УЗИ и биохимических анализов помогает своевременно начать лечение. Для пациентов с циррозом важно регулярно следить за состоянием лимфатической системы с помощью ультразвукового исследования и дренажных процедур. Пятый кабинет. Эндокринолог. Лимфатическая система и управление весом. Существуют десятки различных причин, когда гормоны могут приводить к появлению отека. Избавлю вас от погружения в хитросплетение гормонов. Сразу разберем наиболее вероятный вариант, ответственный за 95% проблем. У людей с избыточным весом или ожирением лимфатическая система становится перегруженной. Дело в том, что, во-первых, жировая клетчатка производит лимфу. Плотность лимфатических сосудов на единицу объема в жировой ткани уступает, пожалуй, только кишечнику. Следовательно, чем больше жира наела София, тем больше лимфы будут производить ее рука, нога, живот, спина и так далее. А это дополнительная нагрузка на лимфатические сосуды, которых с увеличением веса больше не становится. Они просто перестают справляться со своей задачей транспортировки жидкости. Во-вторых, ожирение приводит к инсулинорезистентности, состоянию, когда ткани требуется все больше гормона инсулина, чтобы усваивать глюкозу. Высокая концентрация инсулина, в свою очередь, приводит к застою жидкости. Но два простых правила – больше жира, больше отека, больше инсулина – еще больше отек. Кроме того, у людей с избыточной массой тела застой лимфы может спровоцировать кожные воспаления. Сначала лимфа накапливается в жировой клетчатке, это как раз выглядит как отек. Со временем жиры начинают разрушаться, что неизбежно нарушает отток лимфы от более наружных слоев – кожи. Как известно, кожа – наш барьер с внешним миром. Если она начинает отекать, в ней нарушается кровоснабжение, а значит, страдает доставка иммунных клеток для борьбы с внешними микробами. В результате микробы размножаются в коже, образуя гнойнички, прыщи, рожистое воспаление. Практические советы. Регулярные аэробные упражнения, такие как ходьба или плавание, помогают активировать лимфатический дренаж и способствуют снижению веса. Контроль за калорийностью рациона и снижение потребления продуктов, богатых насыщенными жирами, помогает не только уменьшить вес, но и поддерживать здоровье лимфатической системы. И еще один совет. Надо четко отделить знание от действия. Мы все прекрасно знаем, почему растет вес и возникает ожирение, однако ничего с этим не делаем. Поднимите руку, кто знает, что печенье, булки, шоколад, конфеты, мучное приводят к увеличению массы тела? Кто знает, что если на ночь съел бургер на 1000 килокалорий, навряд ли он приведет к росту какой-либо ткани, кроме жировой? А теперь поднимите руку, кто с этим знанием хоть что-то делает. Кто откажет себе от плитки шоколада с кофе? Кто утром отодвигает от себя теплый круассан с маслом? Кто волевым усилием между бургером и греческим салатом выберет салат? Мышцы – очень предательская ткань. Вроде ты их накачала, но нужно постоянно тренировать, чтобы сохранить. То ли дело жир, он тебя никогда не подведет. Один раз набрала, и вот он уже с тобой навсегда. Шестой кабинет. Дерматолог. Экзема, псориаз и злокачественные новообразования кожи. Причем тут лимфа? Закончим диспансеризацию Софии в кабинете дерматолога. А все потому, что у нас появились новые данные о связи лимфатики с заболеваниями кожи. Недавние исследования утверждают, нарушение лимфатического дренажа может приводить к воспалению, даже повышенному риску онкологических заболеваний кожи. Одна из последних работ в этой области показала, лимфатическая дисфункция может стать одной из причин воспалительных процессов на коже. Поскольку лимфатическая система отвечает за удаление продуктов метаболизма и чужеродных частиц, включая бактерии и вирусы, что особенно важно для кожи, как органа, подверженного постоянному воздействию внешней среды, нарушения в лимфотоке могут затруднять выведение продуктов метаболизма, что приводит к накоплению белков, поддерживающих воспаление в коже, как было показано в исследовании Маркуса и соавторов. Это постоянное воспаление создает благоприятную среду для различных заболеваний кожи, вплоть до роста образования опухолевых клеток. Советы от доктора. Для людей с заболеваниями лимфатической системы следить за состоянием кожи нужно обязательно. Всегда обрабатывайте порезы и раны, увлажняйте кожу в течение дня, чтобы избежать сухости и микротрещин. Массаж улучшает качество кожных покровов, поэтому если нет никаких кожных проявлений, можно делать массаж. Контроль за уровнем жидкости в организме, а также употребление пищи с высоким содержанием антиоксидантов и витаминов, например, витаминов А и С, помогает снизить воспаление и поддерживать нормальный обмен веществ в тканях. Когда стоит обратиться к врачу? Звоните по номерам 103 или 112, если помимо отеков у вас появились одышка, нерегулярный сердечный ритм и боль в груди. Это может быть признаком инфаркта миокарда, острой сердечной недостаточности, накопления жидкости в легких, опасных состояний, требующих немедленной медицинской помощи. Если бы вам нужно было запомнить одну мысль из этой главы, она была бы следующей. Появление отечности лица, рук и ног, которое не проходит в течение нескольких недель, может быть признаком серьезного заболевания. Не игнорируйте этот симптом и обязательно обратитесь к врачу. Начните с терапевта. Забота о лимфатической системе, правильное питание, физическая активность и регулярные медицинские осмотры помогут предотвратить многие заболевания и улучшить качество жизни, особенно у людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, цирроз печени или хроническая почечная недостаточность. Таким образом, отечность – общий биологический сигнал, что в теле есть какая-то проблема. Задача врача – разобраться. Почему жидкость задерживается в тканях? Почему лимфатическая система не справляется с ее отведением? Я думаю, вам уже понятно, что проблема может быть как с самой лимфатической системой, так и с другими частями организма – сердцем, почками, венами, гормонами, которые вторично будут нарушать работу лимфатической системы по отведению жидкости.